явление Христа с самого начала было осуществлением надежды. С самого начала евангельская история связана для нас с катастрофой, из которой рождается победа. Разочарование, упадок, уныние, растерянность и вдруг неожиданное действие чудесной силы Божьей. В этом удивительное отличие христианства и жизни самого Христа на земле от всех священных событий и историй мира. Потому что здесь восхождение, казалось бы, к какому-то венцу, и вдруг провал и катастрофа полная. Так что ученики, оставившие его, бежали. Так что один его предал, другой от него отказался, остальные не хотели ему никак помочь. И церковь с самого начала была подавлена. И римский историк Тасит, изображая историю возникновения христианства, один из первых внехристианских свидетелей, он писал так, что основатель этого суеверия был некто Христос, распятый в Японии Пилате, и подавленное на время суеверие, однако, все равно вспыхнуло. Христианство было тем, что было подавлено в зародыше, но вспыхнуло и воскресло. Вернее, я выразил здесь не точно. Это не христианство, а Христос. Они неотделимы. Бог-человек, явившийся в мир, вошел в мир, выражаясь по-человечески, с риском испытать все самое худшее, что есть в этом мире. Этот риск был почти фатальным, потому что мир таков, что он обращается против доброго всеми своими разрушительными и сокрушительными силами. Поэтому Боговоплощение было почти наверняка богостраданием. И вот здесь Христос не только повторил судьбу гонимых пророков, но он как бы сошел на самое дно, в самый ад уничижения, тем, что дело его казалось совершенно разрушенным. Он не был поддержан церковными властями. У него не оказалось множества последователей. Те последователи, которые были, оказались очень слабые, робкие и рассеяны. Все было против него. И когда он был ведом на Голгофу, он был брошен в стены. Это было самое последнее поражение, которое можно было только себе представить. Ничего более глубокого в смысле неудачи изобразить было невозможно. Не только не было последователей, но даже женщины шли издалека, близкие женщины. И он говорит прямо, вот они издалека следили, следовали за ним. Близко не было никого, только Симон Киренейский, который нес крест. А близко были торжествующие архиереи, тупые палачи, которым было все равно, которые делили за его одежду. И поистине можно было сказать, в корне задавно только что начавшееся движение. Год или, может быть, 3 года. Это очень малый срок для того, чтобы создать мировую религию. Мы знаем, что Будда проповедовал до глубокой старости. И обходил очень много дорог. Христос прошел, как молния, сверкнув на историческом горизонте. Молодой, не получивший ни в ком ни опоры и никаких санкций. Таким образом, его историческое уничижение было полным. Настолько полным, насколько была полна его внезапная победа. Можно сказать, что христианство есть религия смерти, которая тут же сменяется жизнью. И слова апостола Павла, который говорил о себе и о церкви, впоследствии как бы показывали, насколько исполнилась жизнь Христа в жизни его учеников. Нас почитали мертвыми, говорит апостол, но вот мы живы. Это он говорил уже тогда. И это повторялось постоянно. Постоянно в истории церкви были невероятное разочарование. И она много раз, казалось, была подавлена, но силой Божией воскресала. Сколько раз, сколько торжествовали над ней ее враги, внешние и внутренние. Причем внешних врагов было, оказывается, гораздо меньше, чем внутренних. Когда читаешь послание апостола Павла, видишь, какие страсти, какие споры, какие распри разбирали церковь изнутри, какие трудности были в общинах, что иногда апостол сам приходил в отчаяние. И замечательно, что когда он умер, и когда прошло некоторое время после его проповеди, он был забыт апостолом. И в тех городах, которые, в которых он основал церкви, уже его не помнили. И церковь исчезла. Многие из тех городов, где были основаны первые общины апостолом Павлом, впоследствии ничего не дали для христиан. Он проповедовал в основном в Греции, а между тем христианство первое, оно не дало знаменитых центров Греции. Он не проповедовал в Египте, апостол Павел, а там развелось христианство более интенсивное. Мы знаем, что самыми великими церквами после апостольской эпохи были Александрийская египетская, Антиохийская церковь, Иерусалимская, но уже у нее было особое положение. А Малая Азия, куда апостол Павел вложил все свои силы, и куда апостол Иоанн после этого вложил все свои силы, она дала меньше. Но потом она снова воскресла. Вот из этого пепла, который там остался, явились новые учители церкви. В Каппадокии, о которой тогда говорили, что это вообще страна, в которой живут люди самого низкого уровня. А они говорили, что змея укусила одного каппадокийца и подохла. Оттуда вышли Василий Великий, Григорий Низкий и другие каппадокийские святители. В Малой Азии возникали большие духовные движения, как бы на пустом месте. Христианство непрерывно воскресало. Тогда, когда ослабевало оно в греческих странах, она внезапно начинала давать свои плоды в странах славянских языков. Тогда, когда Римская империя была разрушена варварами, слово церкви стало проникать именно в среду этих самых варваров. Тогда, когда самое драгоценное наследие Римской империи, право, правовое сознание было разрушено вторжением гуннов, готов, галов. Церковь римская сохранила правовое сознание, была оплотом и замком среди бушующих вод, несущим это римское право, римское понятие о единстве, об ордо, порядке. Когда на церковь наступали еретики, бывали моменты, когда казалось, все будет разрушено. В IV веке, в начале IV века, когда выступил Арий, дело доходило до того, что почти все епископы передались на сторону ариан. И только диакон Афанасий держался за православие, а потом православие вновь торжествует. Потом приходит опасность омерщвления христиан. Совершается роковое. Императоры становятся христианами. Ну, может быть, для нас это роковое, для тогдашних людей это иначе все выглядит. Я помню, как после войны люди с восторгом встречали открытие церквей и разрешение религии. Я думаю, что большим восторгом встречали дело Константина христиане Римской империи. Но роковое было то, что Константин не дал свободу вероисповедания, а дал церкви статус государственной религии. Вернее, сначала он дал свободу вероисповедания, но постепенно все сошло с кетом. Это было закреплено потом другим императором Гавриевским. Началось ужасное омерщвление церкви. Если раньше быть христианином значило подвергаться каким-то дискриминационным мерам, быть иногда даже в опасности, это значит что-то испытывать трудное в своей жизни. Но теперь, для того, чтобы стать царедворцем, надо было быть обязательно христианином, да еще ревностным. И люди в погоне за чинами, за наживой, за милостью императора стали креститься, посещать храмы, жертвовать на базилике, воздвигать алтари вокруг мощей и так далее. И, казалось бы, вот тут-то могут торжествовать язычники. Церковь захлебнется под развалинами собственного здания. И именно тогда в церкви появляются борцы против этого омерщвления. Беспощадный Иероним, бичующий в желчности даже римское общество. Иоанн Златоуст, монах на престоле византийских патриархов. И один за другим эти борцы, которые часто гибнут в неравной битве, они приостанавливают движение. Они все-таки сохраняют в церкви то русло, по которому течет здоровая кровь. А те, которые не могли бороться, уходили в пустыне. Монашество создало тот ковчег, который сохранил дух церкви в момент затопления ее мирскими силами. А потом приходят императоры, иконоборцы, приходят византийские императоры, цезаропаписты, которые пытаются задушить церковь. Столько раз были случаи, что уже полностью можно было ожидать крушения. И каждый раз Бог посылал своих пророков и спасал свой народ. И, наконец, мы приходим к рубежу нового и средневекового мира. Здесь процессы идут очень сложные и очень интересные. Остановимся на них. Наступает поворотный момент. Воспитанные церковные иерархии народа обретают самостоятельность. Рубеж 15-16 веков. Но церковные деятели, иерархия не понимает того, что люди вступают в новую фазу развития. Только отдельные представители духовенства, монашества, вождей церкви понимают это. Это чувствовал Савонарола, это чувствовал Ян Гус, это чувствовал мейстер Экхарт, это чувствовали преподобные Сергий и другие, кто возрождали русскую церковь. Наступает новая пора. В целом же иерархи не поняли, не узнали часа посещения Божия, что мир вступает в иную сферу. И тут начинается драма, катастрофа, отпадение от христианства в языческий ренессанс. Язычество становится более привлекательным, чем христианство. Но и тут неожиданно Господь не дает погибнуть церкви. На Западе Он возникает реформационные движения, которые, несмотря на свои все крайности, они играют свою существенную роль. Они возрождают дух, силу веры. На Востоке тоже происходят серьезные поиски. Но опять приходят темные времена. 17-18 век, когда царит разум, возведенный в степень божества, когда люди вместо духовного ищут материальных оснований для мира, когда ищут они формулы для мира машины, заражается этим сознание и мыслителей, и широких масс. Тем не менее, на фоне материализма, энциклопедизма, просветительства, революций, церковь потихоньку начинает находить новые ключевые, новые источники жизни, незаметные пока еще как ключи. Святой Серафим Саровский и его современник, святой Кюре Дарс во Франции, параллельно находят эти ключи. Ключи начинают бить. Вольтер, выступая в одном из домов Парижа, говорит: «Через 100 лет Библию найдут только антиквары, как памятник глупости предшествующих поколений». Проходит 100 лет. Именно в этом здании, по иронии судьбы, было основано общество библейское всемирное, которое распространяло Библию в сотнях тысяч экземпляров по всему миру. В то время, когда это общество было основано, немецкий поэт Генри Гайн написал: «Слушайте голос органа, это вздохи умирающего католицизма». Между тем, о этом поэте многие уже теперь забыли, и о вздохах умирающего католицизма. А Западная Церковь живет и действует настолько смело и решительно, что не боится вводить свой корабль в самые узкие проливы, проводить над самыми острыми камнями, вызывая самые резкие потрясения своего корабля. Только корабль, управляемый надежным кормчим, способен проходить через такие проливы. Все думали, что Первый Ватиканский собор окончательно опорочит Западную Церковь в глазах всего мира. И действительно, слово «католицизм» в эпоху Бисмарка считалось ругательным. Это означало ультрамонтанство, то есть суеверие. Значит, ультрамонтанство — это вера в папу, живущего за горами. Именно после этого как бы позора в католической церкви, когда IX издал «Силабус» твой, в котором он показал себя как достаточный мракобес и человек, не понимающий духа времени, как-то слеп был. Именно после этого Бог посылает той самой церкви таких пап, которые сразу возвращают ей почти средневековый авторитет. И следует Лев XIII, Пий X, Пий XI и так далее. Православная церковь 18 века находится под пятой самодержавного государства, которое делает все, чтобы эту церковь растлить, унизить, сделать своим ручным псом, отравить ее. Главой церкви объявляется император. Екатерина II пишет, что отныне она является главой церкви. Священники становятся платными чиновниками государства. Тайны исповеди разрушаются, они обязаны доносить о том, что им говорится на исповеди, если это касается государства. Дети духовенства не пускаются ни в какие учебные заведения, кроме семинарий. Разрушается вера, потому что насаждается насильно. У лучших людей XIX века все это вызывало в России крайнее отрицание. И такие явления, как Толстой, были не случайны. И только очень тонкие люди, подобно Достоевскому, могли видеть, разглядеть под этими развалинами подлинный дух церкви, увидеть там свет. Но мало того, государство, еще державшееся одно время внешней христианской формы, потом его сбросило, эту форму, и предстало уже во всей своей красоте без христианской оболочки. И тогда она уже открыто объявила церкви войну, сказав, что ей не должно быть на земле. И церковь должна была умереть, потому что перед этим ее слишком долго пытали, подобно тому, как Христос умер так рано, что Пилат даже удивился. Он умер, потому что его распятию предшествовало бичевание и муки пытки. Вековое унижение церкви не позволило, по-видимому, ей перенести всех этих ударов, и она должна была рухнуть. И тем не менее, когда все было истреблено, когда все было оплевано, осмеяно, я вспоминаю журналы того времени с чудовищными кощунственными карикатурами, сделанным людьми, которые когда-то ходили в храм, были верующими, с садистическим наслаждением, извращенным, они топтали святыню, как только могут делать люди, причастные к святыне. психологии психопат и ренегатор. Такие художники, как Муор и другие, они делали что-то невообразимое, чего теперь, конечно, уже нет. Вспомним о карнавалах, которые устраивали в церковных облачениях, когда в филониях и в митрах плясали на эстрадах. Впоследствии у нас это все, конечно, было запрещено. Но были времена, о которых засвидетельствует и наша литература, когда ходили по улицам, распевая похабные песни с кадилами, заполненными навозом, и с митрами катались на коньках. Все это не могло не разрушать церковь. Больше того, стремление лучшей части духовенства реформировать церковь привело к обновленчеству с его уродливыми формами и с уродливой установкой. Конфликт между церковными юрисдикциями, русская церковь распалась на несколько юрисдикций, враждующих между собой, поносящие друг друга, совсем авторитет ее уронили. Внутри все разрушалось, снаружи все билось. Были закрыты все учебные заведения, постепенно закрывались все храмы, церковь была изгнана из школ, не было ни литературы, ни просвещения, прекратилось издание священного писания и религиозной литературы, всякая активная проповедь каралась сурово и беспощадно, земля была выжжена, гроб был готов, камень был завален и стража была приставлена. Но удивительно то, что после этого церковь снова ожила. Я помню, как это происходило после войны, когда всего 100 храмов было на всей территории Союза, и только разрешили открыть, как сразу подали прошение 25 тысяч общин о том, чтобы им разрешили открыть храм. Помню те толпы народа, которые повалили в Елохово, в Лавру, открывшуюся, в которой в это время находились какие-то учебные заведения, общежития. Один храм открыл, вся площадь была запружена народом. Люди стремились к Богу, хотя иерархия, духовенство в то время ничего не могли дать. Не было ни подготовленных священников, не было недостаточного количества епископов, ничего не было, чтобы можно было. Это просто были открытые храмы, где совершалось литургия, больше ничего. На Западе была другая опасность. Материализм практический, погоня за комфортом. Шум, треск, взбесившая цивилизация, которую вы хорошо можете себе представить, просмотрев фильм «Посмертный Рома», и все-таки я верю, кажется, он так называется. Эта взбесившая цивилизация является столь же существенной опасностью и врагом. И вот именно там, где она больше всего торжествует, там возникают новые движения. Католический пятидесятник, движение сыновей Божьих, учеников Иисуса, Jesus Revolution. Все время где-то возникают очаги новой духовности. Каждый раз, когда гроб закрыт, завален и опечатан, новый взрыв, и снова спрашивает ангел, что вы его ищете среди мертвых? Он восстал, его здесь нет. К этому дню пасхальному мы все готовились, каждый в силу своей возможности, готовились воздержанием, молитвой, чтением. В общем, старались как-то это время использовать для углубления своей духовной жизни. К сожалению, иногда бывает так, что с наступлением праздника мы все это ослабляем и потом невольно катимся назад. Но не нужно забывать, что Пасха — это не конец, это только начало. Начало призыва. Господь потом призывает учеников. Приближается праздник Пятидесятницы, Духа Божия, который Он посылает на каждого из нас. Значит, к этому мы тоже должны готовиться. Готовиться к этому дню Пятидесятницы не менее серьезно. Если в это время нет тех, правил пищевых там и так далее, то здесь должны быть введены столь же усиленные и молитвы, и чтения, и упражнения, и совместные беседы. Все идет на подготовку праздника Пятидесятницы. Со временем я просто дам. Я думаю, что надо будет составить.